Идил и Серж Синицкий глядели на Ивана, как на живого покойника, будто стояли у изголовья гроба. Затягивать эту скорбную сцену Ивану как-то не хотелось. В коридоре его остановила Таека. «Вот», — сказала она, и протянула черный шарик с присоской. «Забирай, Ваня. Ты ведь такой беспечный и легкомысленный, что наверняка позабыл выписать в управлении переговорник. Ведь верно?» «Верно», — согласился Иван. Он только сейчас вспомнил про столь немаловажную вещицу. «Нельзя быть таким безалаберным и ленивым». Таека сузила и без того узкие глазки и, казалось, еще сильнее пожелтела. «Но теперь не от природы, а от негодования. А вернешься прямиком к нам, ясно?» «Так точно». Иван обнял затворницу, поцеловал в щеку. Дил Бронкс легонько прихлопнул его по спине, засверкал своей знаменитой на все пространство улыбкой. «А тебе не пора отчаливать, соблазнитель коварный?» – прошептал он почти в ухо, сжав своих ручищах обоих. «Пора». «Ну, заодно и возвратник испробуешь», – присоветовал Дил. Иван вытащил из-за пазухи возвратник, прикрепил ремешком выше локтя, сдвинул диск под мышку. «Прощай, Иван», – пропищала Таек. «Гудбай, гносы Ванья», – сквозь слезы просопел Серж. «До встречи, и не забывай про обещанное», – сказал Дил. На лице его не было улыбки. «Мы еще увидимся». Иван прижал руку плотнее к телу. Возвратник сработал. Он стоял посреди своей развалюхи капсулы, и никого рядом не было. В полупрозрачную боковую стену было видно, как удаляется от него сказочная, почти игрушечная обсерватория Дила Бронкса, фантастически прекрасная станция Дубль-Биг-4. Но это был обман зрения. На самом деле обсерватория оставалась на месте. А удалялся от нее Иван вместе со своей капсулой, разгонными баками и всем прочим хозяйством. Толик не подвел. И топливо оказалось неплохим. Иван сразу все это почувствовал, стоило лишь ему выверить направление и врубить разгонку. Капсула начала набирать скорость. Да еще как набирать. Ивану, человеку привычному, космолетчику экстракласса, пришлось залезать в гидрокамеру. Но это и ничего. До выхода в осевое измерение он как раз собирался хорошенечко выспаться. А в осевое не войдешь, пока к световухе не приблизишься. То есть время было. Ни одна попытка выхода в осевое измерение на досветовых скоростях не приносила успеха. Это было выверено досконально. Все те бредни, о коих писали столетия назад романисты, не нашли в жизни даже отблеска воплощения, несмотря на то, что существовали и подпространство, и надпространство, и нульпространство, и сверхпространство. Переместиться можно было в любом из этих пространств. Техника даже 23-го столетия позволяла сделать это. Но вот куда? Ориентиров во всех этих пространствах не было. Испытателей-смельчаков выбрасывало не весть где, а чаще всего и вообще не выбрасывало. Участь их была неизвестна. Сквозь все эти под- и надпространства можно было лишь вернуться в исходную точку, туда, где ты был когда-то. Но попасть в место новое, как попасть на лайнере в определенный космопорт, нет уж, дудки. Пространство не подчинялось воле сочинителей, оно жило по своим законам. И во всем этом неизмеримо огромном, бесконечно-конечном пространстве существовал один единственный, известный землянам путь – осевое измерение. Оно было столбовой дорогой многопространственного пространства. Только идя по этой дороге, можно было выйти к намеченному пункту. Человечество заплатило страшную цену на подступах к этой столбовой дороге, и на ней самой неизмеримые материальные, энергетические ресурсы были затрачены на прокладывание дорожек к этой дороге. Каждый шаг и шажок окроплены человеческой кровью. Давно не было на Земле войн, но шла все одна беспрестанная война. Война с пространством. И всегда побеждало пространство, не принимая ни правил ведения войны, ни ультиматумов. Всегда человечеству приходилось подлаживаться, подстраиваться, приспосабливаться под нечто высшее, А потому и войною это, в полном смысле слова, нельзя было назвать, ибо не может слон воевать с муравьем, а амеба с океаном. Гордыня человеческая бросала на убой десятки тысяч самых смелых, умных, способных. Если нескольким удавалось выжить на путях своих, они вели следом все новых и новых, не покоряя пространство, а учась жить в нем. Первые странники по осевому возвращались больными, сумасшедшими или полусумасшедшими. Они рассказывали ужасающие вещи. Они не жили долго, редко кто протягивал больше 2-3 лет после прогулки по столбовой дороге пространства. Их уважали, пытались любить, лелеять, но им не верили. Их боялись, от них шарахались. Матери заказывали своим детям стезю космолетчиков. Профессия эта становилась не только непрестижной, но и малопривлекательной, пугающей, грозной. Лишь самые отчаянные, презрев общественное мнение, отвергнув насмешки, укоры, обвинения в неприспособленности и неспособности к чему-то иному, шли в испытатели, а через какое-то время часть их возвращалась трясущимися, облезшими, посидевшими в гнойных струпьях и язвах, с безумными стариковскими глазами и парализованными конечностями, но их места занимали другие. Среди 16 миллиардов жителей Земли всегда находилось 1000-2 одержимых и неистовых. Невидимую стену пробивали вполне осязаемыми, реальными людскими головами. На войне, как на войне.